Я много думал о том, что произошло после. И, наверное, это должно было произойти так или иначе, раньше или позже. Даже если бы мистер Тёркл поднял и выпустил МакМёрфи и девушек, как мы задумали. Старшая сестра все равно бы дозналась о том, что было. Догадалась бы, например, по лицу Билли. И сделала бы то, что сделала, и при МакМёрфи, и без него. И Билли сделал бы то, что сделал, а МакМёрфи узнал бы об этом и вернулся. Должен был вернуться, потому что не мог он гулять на воле, играть в покер в каком-нибудь Рино или Карсон-Сити и допустить, чтобы последнее слово, последний ход остался за сестрой, так же, как не мог этого допустить, сидя в больнице. Словно подписался довести игру до конца и уже не мог нарушить договор. Едва мы встали и разбрелись кто куда, шепоток о том, что у нас было ночью, пополз по отделению, как низовой пожар в лесу. «Что у них было?» — спрашивали те, кто не участвовал. «Проститутка? В спальне? Вот это да!» «Не только она», — говорили им наши, — «но и попойка несусветная». МакМёрфи хотел выпустить ее до прихода дневной смены, но проспал. «Что ты мне мозги крутишь?» «Не кручу. От первого до последнего слова святая правда, я сам при этом был». Остальные участники ночного гуляния рассказывали о нем со сдержанной гордостью и изумлением, как очевидцы пожара в большой гостинице или прорыва плотины, очень серьезно и уважительно, потому что жертвы еще не сосчитаны. Но чем дальше шел рассказ, тем меньше оставалось у них уважительности. Каждый раз, когда старшая сестра и ее расторопные санитары набредали на что-нибудь новенькое, вроде пустой бутылки из-под микстуры или дивизиона инвалидных кресел, выстроившихся в конце коридора на манер свободных тележек в лунопарке, тут же вытаскивалось еще одно ночное происшествие. Тем, кто не участвовал, послушать, а тем, кто участвовал, посмаковать. Всех, и хроников, и острых, санитары согнали в дневную комнату. Они перемешались там и взволнованно толклись друг возле друга. Два старых овоща сидели, утонув в своих подстилках, хлопали глазами и деснами. Все были в пижамах и тапках, кроме МакМёрфи и девушки. Она только обуться не успела, и нейлоновые чулки висели у нее на плече, а он был в черных трусах с белыми китами. Они сидели рядышком на диване, держась за руки. Сэнди опять задремала, а МакМёрфи привалился к ней с сонной и сытой улыбкой.